После этого родители развелись, и Родионов долго не мог поверить, что на свете бывает такое счастье, тишина и покой, постоянный, всегдашний, без ожидания, как гильотины, прихода отца, без гадания, завалится он сразу спать или еще будет их мучить. Он переболел этим страхом только годам к 15, но до сих пор еще в свои 38, когда подступали проблемы, его все тянуло под стол. Теперь страх той самой вилкой впивался ему в мозги и ворочал там, колол так, что волосы на затылке вставали дыбом. Он постоял на лужайке, а потом пошел вокруг дома, все убыстряя и убыстряя шаг. Но Маши не было видно нигде. И тогда он вернулся в дом и стал заглядывать во все комнаты подряд. И не поверил своим глазам, когда увидел ее в какой-то пятой или шестой по счету гостиной. Она сидела, подперев щеку кулаком, и читала газету. «Маша, твою мать!» Она подняла голову, и изумление, написанное у нее на лице, немного отрезвило его. «Дмитрий Андреевич, почему ты не берешь трубку? Я тебя ищу уже...» Он посмотрел на часы, но ничего хорошего не высмотрел. Получалось, что он ищет ее уже минут 10, не слишком долгий срок. «Какую трубку?» «Телефонную!» Она растерянно похлопала себя по карманам. «Я, наверное, мобильник в номере забыла, Дмитрий Андреевич. В смысле, в комнате. А что случилось?» Родионов вошел и сильно захлопнул за собой дверь. Тишина, вошедшая вместе с ним, мгновенно заняла все свободное место. Они оказались словно отрезанными от всего мира. Так стало тихо. «Ничего не случилось. То есть пока ничего не случилось. Тебе нужно срочно отсюда уезжать, вот что!» Она смотрела на него во все глаза. «Как уезжать? Куда уезжать? Мы никуда пока не можем ехать. Нас же предупредили!» Родионов вытащил у нее из рук газету. Она проводила ее глазами и сел на диван рядом. «Если ты на самом деле видела убийцу, — выпалил он, — тебе опасно оставаться здесь. Ты понимаешь?» «Нет, — честно сказала она, — не понимаю. И потом, я его не видела». «Если ты его не видела, это еще не значит, что он не видел тебя. Он же мог тебя видеть, когда ты заглянула в эту проклятую ванную. Это ты хоть понимаешь?» «Я не думала об этом. А ты подумай, подумай, подумай». Теперь он как будто сердился на Машу за то, что она заставляет его переживать за нее, хотя она и не делала этого вовсе. «Он не мог меня видеть, потому что ванная очень большая. Зеркало было совсем запотевшим, и я...» «Да говорю я тебе, что раз ты не видела его, это совершенно не значит, что он не видел тебя. А ты тут сидишь с какими-то, твою мать, газетами и глазами хлопаешь». «Я не хлопаю глазами. А что ты делаешь?» «Я пытаюсь ответить на вопрос, почему Лида Поклонная впала в истерику и почему Нестор говорил все время по-украински и вдруг стал говорить по-русски, и чем ее так запугал Стас Головко, который толковал о каких-то сроках». «Да какое нам дело до Нестора и Стаса Головко? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Пока ты здесь, тебе угрожает опасность. Соображаешь?» Она посмотрела на него и снова уставилась в свою газету. «Хочу вас обрадовать, Дмитрий Андреевич», — пробормотала она. «Пока мы здесь, нам всем угрожает опасность». «Да не всем, а тебе, потому что никто из нас не мог видеть убийцу, а ты могла. И о том, что ты его не видела, он не знает. Все всерьез, Маша, все совершенно всерьез». «Я знаю», — сказала она. «Я сразу знала. Это вы не знали, потому что пишете детективы, и вам все представляется сюжетом. А это не сюжет. Это как раз всерьез». И они замолчали, сидя бок о бок, как нахохлившиеся воробьи. Может, от того, что Маша сказала всерьез, и какое-то странное, невиданное им раньше выражение промелькнуло в ее глазах, а может, от того, что он так испугался за нее, когда понял, что она оказалась как будто за стеклянной стеной, и там за этой стеной опасно, а с этой стороны вполне спокойно, и он ничего не может сделать для того, чтобы попасть туда к ней, за стеклянную стену, или от того, что тишина была третьей в этой комнате, заставленной громоздкой кабинетной мебелью, и Маша сидела понурившаяся и печальная. Он вдруг обнял ее за шею робким студенческим движением, так что локоть выпятился и уперся в диванную подушку. Обнял и притянул к себе, к своему лицу, к щеке, которая словно загорелась, когда ее коснулась прохладная и обжигающая женская кожа. «Я не хочу», — подумал он, — «я не хочу сложностей». Все время она была как бы в стороне и не участвовала в том, что он называл своей личной жизнью. И он всегда повторял себе и ей, что на работе они только работают, и никаких романтических грез у них нет и быть не может. Теперь ему казалось страшно важным ее поцеловать. Он взрослый человек, и никакого особенного смысла он не вкладывал в простой поцелуй. Да и вообще это дело не хитрое, простое дело, и ничего оно не означает, и он даже думать не будет, просто поцелует ее, и все, и точка, и хватит. И это ничего, совсем ничего не означает. Она вздохнула и обняла Родионова за шею, слегка подвинув его выпирающий локоть. И глаза у нее были закрыты, а он подсматривал сквозь ресницы. У нее оказалась тонкая и нежная кожа, которая странно сияла. Или ему казалось, что она сияет. Она осторожно дышала, и с нежностью, поразившей его самого, большим пальцем он потрогал ее горло вверх и вниз. Уже пора было остановиться, потому что поцелуй затягивался, уводил их в нечто совсем другое, необъяснимое, невообразимое и, самое главное, невозможное на этом диване в комнате полной кабинетной мебели, где кроме них была только тишина и больше ничего. И он сам 100 раз говорил ей про рамки. Эту арию про рамки Маша ненавидела. Во Франкфурте после какого-то нелегкого дня на книжной ярмарке, полного встреч, интервью, громогласных немцев-издателей и энергичных до искр из глаз литературных агентш, они вернулись в гостиницу довольно поздно. Но Родионов вдруг еще придумал, что они должны выпить. Выпить в лобби-баре «Шаратона», где они жили. Он посчитал почему-то слишком банальным, и Маша, всегда и во всем с ним соглашавшаяся, потащилась нога за ногу искать типичный немецкий бар. Ничего такого не было поблизости, все закрыто, и бюргеры уютно почивали в своих кроватках, укрывшись клетчатыми теплыми одеялами. Но они все-таки нашли бар, крохотный, с 2 игровыми автоматами и алюминиевой стойкой. Возле стойки стояли 3 неудобных стула, и какие-то люди играли на автоматах в футбол и громко переговаривались и хохотали. Хозяйка разговаривала по телефону и налила им виски, продолжая болтать. В этом баре они зачем-то напились. Впрочем, напился один Родионов, а Маша нет, потому что мысли о завтрашних издателях и агентшах словно держали ее за горло железной рукой и не давали расслабиться. А Родионов напился, стал рассказывать какие-то истории из жизни своих армейских друзей. Никогда Маша не знала, что он служил в армии. И он подтвердил с гордостью, служил, да еще как. И вот тогда, совершенно пьяный, он в первый раз и сказал ей про эти самые рамки. Он еще что-то договаривал про армию, а потом вдруг замолчал, уставился на нее и заявил, что есть рамки, которые он никогда не решится переступить. Она прекрасно понимала, что он пьян, и не стала ничего уточнять, ловить его на слове, добиваться объяснений. Он потряс головой, допил неизвестно какой по счету стакан виски и сказал, что, пожалуй, пора идти. На улице Маша взяла его под руку, потому что шел он все-таки не слишком прямо. И Родионов, посмотрев на ее руку, опять заявил, что рамки были, есть и будут всегда. Неизвестно, какой из этого следовало сделать вывод. Может быть, такой, что не будь этих самых проклятых рамок, все у них сложилось бы просто и прекрасно, но Маша сделала единственно возможное для себя. «У нас никогда и ничего не будет, кроме рамок», словно сказал он ей, «и не надейся даже». Теперь он целовался с ней так, как будто она была последней женщиной на земле, уцелевшей после вселенской катастрофы. И именно к ней он стремился всей душой и телом и отдал бы остаток жизни только за то, чтобы продолжать целоваться с ней, прижимать ее, трогать и трудно дышать. У него бешено колотилось сердце, и Маша слышала, как оно колотится, и удивилась тому, что слышно так хорошо. Наверное, Родионов закончил какую-то специальную школу, где учили целоваться так, как он, волшебно, изумительно. И Маша почти не могла этого вынести. Он ничего не делал, только целовал ее, держал осторожно и легко, так что в любую секунду она могла отстраниться или оттолкнуть его. Но она не отстранялась и не отталкивала. Если бы это было возможно, она бы не остановилась никогда, но вот никогда и все тут. От него хорошо пахло, и губы его были приятными на вкус. И Маша не могла вспомнить, когда она целовалась в последний раз, должно быть, никогда, и что при этом испытывала. И все-таки остановился он, а не она. Дмитрий Андреевич Родионов, знаменитый писатель-детективщик Аркадий Воздвиженский, вдруг оторвал ее от себя, как будто отсадил в угол, пристально и вопросительно глядя ей в глаза. Маша Вепринцева молчала и косилась в сторону, как провинившаяся собака Колли, а ему хотелось, чтобы она тоже посмотрела на него. Может быть, он тогда что-нибудь понял бы или оценил бы, или... «Маш, ты... Дмитрий Андреевич...» Тут они замолчали стыдливо, как две красные девицы, заставшие доброго молодца за купанием голышом в пруду. Черт возьми, лучше рамки, чем это стыдливое молчание. Недаром он не хотел сложностей и боялся их. «Простите меня, Дмитрий Андреевич». Вдруг он взбесился. «Не смей извиняться!» Она помолчала. «Хорошо, не буду». Он встал с дивана. Не с первой попытки, потому что диван словно затянул и притопил его. И вместо того, чтобы встать красиво и элегантно, он некоторое время припадочно дергался, стаскивая себя с плюшевой обивки. Потом все-таки стащил, отошел и закурил. Маша из угла дивана следила за ним. «Ничего не произошло», — буркнул он. «Не смотри на меня так». Она еще помолчала немного. «Ничего мне нельзя». Вдруг сказала Маша обычным голосом. «Извиняться нельзя, смотреть тоже нельзя. А что можно?» Это был спасательный круг, и он ухватился за него, как хватается утопающий. Ничего не случилось, вот что означал этот ее обычный голос. «Ничего не случилось, и мы можем быстренько забежать за эти самые рамки. Это уже трудно, но пока еще возможно. И если ты выбираешь побег... Я предоставляю тебе такую возможность. Давай, беги, путь свободен. Конвой смотрит в другую сторону». И он предпочел побег. Сейчас некогда было раздумывать, почему побег и от чего такого ужасного его смогут защитить эти рамки. Но одно он знал совершенно точно. Там, за ними, намного безопаснее, чем с этой стороны. «Можно поговорить», буркнул он, и Маша поняла, что спасательный круг принят. «Давай поговорим, Маш, а потом разберемся». Разбираться было не в чем, но она согласилась. Потом так потом. Она всегда и во всем с ним соглашалась. «Я шел сказать тебе, что мы должны немедленно уехать. Если он тебя видел, то не оставит тебя в живых». «Мы не можем уехать», — возразила она. «Нас не отпустят». «Только Кольцовы уехали, да и то потому, что они Кольцовы. И вы это отлично понимаете, Дмитрий Андреевич». «Да», — согласился он, — «понимаю. Просто я за тебя испугался».